Глава 10. От цеха орфистов до южного материка. Вечер в Бенденвейре. 15-й оборот, 4-й день 7-го месяца. Рут взлетел над лугом, и Джексон с облегчением почувствовал, как волнение покидает его. Постепенно оно сменилось привычной настороженностью, предшествующей долгому прыжку через промежуток. Красотка и Нерок смирно сидели на плечах у Минолли, обвив хвостами ее шею. Самому Джексону пришлось сыграть роль насеста для крепыша и крикуна. Именно эта четверка сопровождала Робинтона с Минолли в их путешествии на Южный. Джексона так и подмывало спросить, чем они занимались во время плавания. За этой морской прогулкой что-то открылось, и не зря в ней участвовала Минолли. Она выросла в морском холде и отлично разбиралась в мореплавании. Однако насмешливый огонек в глазах девушки удержал его от лишних вопросов. Слово за слово, и эта хитрая девчонка подберется к его тайнам, даже не обмолвившись про свои. Интересно, поделилась ли она с мастером-орфистом своими подозрениями насчет роли Джексона в этой истории с яйцом? Он не сомневался, что у Минолли имеются кое-какие догадки. Первый прыжок через промежуток перенес их на южную оконечность Нерата. Они кружили над морем, пока Минолли и ее фаеры старательно представляли себе бухту, лежавшую далеко на юго-востоке. Джексон хотел попасть туда во время вчерашней ночи. Накануне он затратил немало сил, чтобы рассчитать положение звезд в южном полушарии. На этом настояли Минолли с Робинтоном. Они опасались, что Рут не получит от фаеров достаточно четких координат. Джексон был даже слегка разочарован, когда Рут заявил, что совершенно ясно видит место, куда они хотят попасть. «У Минолли получаются очень четкие образы», — одобрительно заметил он. Теперь Джексону ничего не оставалось, как только попросить дракона перенестись в далекую южную бухту. «Совсем по-другому дышится», — таким было его первое впечатление. Воздух здесь казался мягче, чище, суше. Рут скользнул над водой, опускаясь к небольшому заливчику, и Джексон ощутил его радость. Дракон предвкушал морское купание. На солнце сверкала путеводная горная вершина, далекая, суровая, странно симметричная. «Я уже начал забывать, как здесь красиво», — со вздохом шепнула ему в ухо Минолли. Вода казалась такой прозрачной, что можно было отчетливо разглядеть песчаное дно бухты, хотя Джексон не сомневался, что здесь достаточно глубоко. В искрящейся синеве призраками скользили желтохвостки, иногда вспыхивали молниеносными зигзагами морские звезды. Прямо перед путешественниками открылся правильный полукруг белоснежного песчаного пляжа. За ним шла тенистая полоса растительности. Деревья пестрели красными и желтыми плодами. Пока Рут спускался, Джексон успел разглядеть, что густой лес тянется до невысокой холмистой гряды, над которой царит величавая горная вершина. По обеим сторонам бухты виднелись похожие заливчики, может быть, не такой правильной формы, но не менее мирные и уединенные. Погасив скорость, Рут приземлился на песке и поторопил своих всадников. Ему не терпелось искупаться. «Ну, давай!» — сказал Джексон, нежно потрепав дракона по шее, и заулыбался. Рут неуклюже заковылял по мелководью, устремившись на глубину. «Песок здесь такой же горячий, как на площадке рождений», — заметила Минолли и, подпрыгивая, бросилась к тенистым деревьям. «Нет, там все-таки погорячее», — рассмеялся Джексон, последовав за ней. «Значит, у меня ноги такие чувствительные», — растянувшись на песке в тени, ответила девушка. Окинув взглядом окрестности, она сделала недовольное лицо. «Что, никаких следов?» — осведомился Джексон. «Ты имеешь в виду драма?» «Нет, огненных ящериц». Минолли развернула пакет со съестными припасами. «Скорее всего, они еще спят после утренней кормежки. Джексон, раз уж ты все равно на ногах, взгляни, нет ли на деревьях спелых фруктов. Не хочется есть пирожки в сухомятку». Спелых фруктов оказалось столько, что хватило бы на целый холд. Джексон собрал, сколько мог унести, и вернулся к ожидавшей его девушке. Он знал, что Минолли обожает плоды лунного дерева. Рут резвился в воде. Он то нырял, то выскакивал на поверхность, то снова уходил в глубину, поднимая фонтаны брызг и высоченные волны. Вокруг носилась четверка фаеров, подбадривая его криками и свистом. Прилив достиг верхней отметки, заметила Минолли, вгрызаясь в сочный ломоть серповидного плода лунного дерева. Постанывая от наслаждения, она пробормотала с набитым ртом. «Просто божественно! И почему все южные плоды такие вкусные?» «Наверное, потому что запретный плод всегда сладок. А что, прилив как-то влияет на появление фаеров?» «Вряд ли. Рут, вот что должно на них повлиять. Значит, придется ждать, пока они заметят рута. Это самый простой выход. А ты уверена, что в этой части южного водятся фаеры?» «Разве я тебе не говорила?» Минолли изобразила притворное раскаяние. «Мы наблюдали брачный полет королевы. Из-за нее я чуть было не потеряла нырка и крепыша. Красотка была в ярости». «Нет ли еще чего-нибудь важного, что ты забыла мне поведать?» Артистка рассмеялась. «Придется подождать, пока свежие впечатления не всколыхнут мою память. Не волнуйся, все узнаешь в свое время». Джексон понял, что с ней можно припираться до бесконечности, и, усмехнувшись, занялся фруктами. Было так жарко, что он скинул шлем и тяжелую куртку. Рут продолжал лениво бултыхаться в воде в сопровождении неутомимых ящериц. Их совместные проделки немало позабавили снисходительных зрителей. Припекало все сильней. Солнце, отражаясь от белого песка, раскалило воздух даже в тени. Джексон больше не мог спокойно смотреть на хрустальную воду и весело резвящихся дракончиков. Он стащил сапоги, скинул штаны и рубаху и устремился к берегу. Не успел он отплыть на длину дракона, как Минолли уже плескалась рядом с ним. «Для начала не стоит особо жариться на солнце», — сказала она. «В прошлый раз я ужасно обгорела». Девушка поморщилась от неприятных воспоминаний. Кожа с меня слезала, как с пещерной змеи. Рядом, выпустив струю воды, вынырнул Рут. Сначала он едва не утопил их ударами крыльев, а потом снисходительно предложил уцепиться за хвост, что они и сделали, кашляя и отплевываясь от соленой влаги. «Пожалуй, Минолли стройнее, чем Карана», — подумал Джексон, когда они после купания с Рутом в полном изнеможении выбрались на берег. «Ноги у нее подлиннее, и бедра не такие округлые. Грудь, правда, плосковата, но зато Минолли двигается с такой грацией, что просто глаз не оторвать». Когда он снова взглянул на орфистку, она уже натягивала штаны и безрукавку, оставлявшую открытыми ее изящные руки, и стала сушить волосы, расчесывая их на солнце. Джексону больше нравились девушки с длинными волосами. Но Минолли приходится столько летать, что вполне понятно, почему она предпочитает короткую стрижку. Меньше возни со шлемом. Они поделили желтый плод пополам и съели его раньше. Раньше Джексон не пробовал ничего подобного. Его нежная сладость казалась еще приятнее от соленоватого привкуса морской воды, оставшейся во рту после купания. Из моря, подняв тучу брызг, появился Рут и окатил их с ног до головы. «Здесь жаркое солнце», — оправдался он в ответ на упреки. «Ваша одежда быстро высохнет. В Кируне всегда так было». Джексон бросил на Минолли взгляд, но девушка, по-видимому, не обратила внимания на скрытый в его словах смысл. Она перешла в другое место, недовольно отряхивая одежду и обнаженные руки. «Дело не в том, что ты нас обрызгал», — сказал Джексон, вытирая лицо. «Просто неприятно лежать на мокром». Рут нагреб вокруг себя целую кучу теплого песка, и ящерки, устало чирикая, стали устраиваться у него под боком. «Надо бы предупредить, чтобы хоть один из них не спал», — подумал Джексон. «Пусть проследят, подействуют ли чары Рута на здешних фаеров». Но еда, купание и свежий воздух сделали свое дело. Он сам провалился в сон. Разбудил его тихий голос Рута. «Не шевелись, у нас гости». Джексон лежал на боку, подложив под голову левую руку. Медленно приподняв веки, он отыскал взглядом белую шкуру Рута, всю в узорах тени. Он и насчитал рядом трех бронзовых, четырех зеленых, двух золотых и синего. Ни одного на шее не было ни ленточки, ни разноцветных узоров. Пока он наблюдал за ними, рядом с золотой королевой приземлился еще один бронзовый. Они потерлись носами и, склонив головки, уставились на Рута, чья голова покоилась на песке совсем рядом с ними. Один глаз у дракона был слегка приоткрыт. Красотка, которая спала по другую сторону от Рута, мелкими шажками осторожно поднялась по плечу дракона и, спустившись с другого плеча, обменялась приветствиями с новыми знакомыми. «Спроси, не видели ли они бронзового дракона?» — мысленно подсказал Руту Джексон. «Уже спросил. Они думают. Они меня любят. Никогда еще не видели ничего подобного». «И не увидят», — Джексона позабавило прозвучавшее в голосе дракона самодовольство. «Да чего же Рут любит всем нравиться? Давным-давно был один дракон, бронзовый, и с ним человек, который все ходил по берегу, взад-вперед. Они с этим бронзовым не общались. Он пробыл тут совсем недолго», — добавил Рут почти про себя. «Что бы это могло значить?» — размышлял Джексон. «Либо прилетели бенденцы и забрали Драма с собой, либо он, а вслед за ним и Тирот, ушли из жизни. Спроси, что еще они помнят про того человека?» — велел Руту юноша. «Может быть, они видели рядом с Драмом Флара?» Незнакомые файры так разволновались, что Рут поднял голову и широко раскрыл глаза, которые тревожно завращались. При этом красотка, не удержавшись, соскользнула с его гребня и свалилась, но через секунду появилась вновь, бешено махая крыльями, и уселась на прежнее место, недовольно вереща. «Они помнят людей. Почему же я ничего такого не помню? А драконов помнят?» Борясь с подступавшей тревогой, поспешно спросил Джексон. «Откуда только южане сумели пронюхать, что они с Минолли побывали здесь?» Поэтому здравый смысл все же подсказывал ему. «Нет, этого они знать никак не могли». Джексон почувствовал, как кто-то тронул его за плечо и едва не вскочил. «Узнай, когда это было», — еле слышным шепотом сказала Минолли, «когда они видели здесь Драма». «Никаких драконов, только много-много людей», — передал Рут и добавил, что файры слишком разволновались, чтобы вспомнить про одинокого человека и его дракона. Он не мог понять, что именно они помнят. Казалось, каждый файр помнил свое. У Рута просто голова шла кругом. «Они знают, что мы здесь. Они вас не видят, смотрят только на меня. Вы не их люди». Судя по голосу, Рут был удивлен этим ничуть не меньше Джексона. Нельзя ли снова навести их на воспоминания о Драме? «Нет», — печально и даже слегка разочарованно ответил Рут. «Они не хотят больше ничего вспоминать. Только тех людей, не вас, а своих. Может быть, если я встану, они узнают во мне своего человека?» Джексон начал медленно подниматься, незаметно подсказав жестом Минолли, чтобы она последовала ему его примеру. «Пусть файры увидят нас в нужной перспективе». «Нет, вы совсем не те люди, которых они помнят», — сказал Рут, когда ящерицы, завидев две поднимающиеся с песка фигуры, испуганно спорхнули. Сделав круг на безопасном расстоянии, файры исчезли. «Позови их обратно, Рут. Нам ведь нужно узнать, где Драм». Рут с минуту помолчал. Глаза его замедлили вращение. Потом, тряхнув головой, он передал всаднику, что файры улетели вспоминать своих людей. «Уж не южан ли они имеют в виду?» — сказала Минолли, получив какие-то образы от своих файров. «На всех картинках позади торчит вон та гора». Она кивнула в сторону вершины, которая была не видна за деревьями. «Во всяком случае, они подразумевают не меня с Робинтоном, когда нас сюда занесло бурей». «Скажи-ка, Рут, ведь лодку они вряд ли помнят?» — спросила дракона Минолли и повернулась к Джексону, ожидая ответа. «Вы не говорили, что надо спросить про лодку?» — с сожалением протянул Рут. «Но они точно видели одного человека и дракона. А они почувствовали бы, если бы Тирот ушел в промежуток? Нарочно? Навсегда?» «Нет, они не помнят, чтобы им было грустно. А я помню, очень хорошо помню, как ушла Мирата». Джексон поспешил успокоить друга. «Что, он и вправду ушел?» — испуганно спросила Минолли, не воспринимавшая ответов Рута. Рут так не думает. К тому же дракон не может допустить, чтобы его всадник причинил себе вред. Драм не может уйти из жизни, пока жив Тирот. А Тирот не уйдет в промежуток, пока жив Драм. «Но в каком же они времени?» – огорченно спросила Минолли. «Ведь мы так и не узнали». «Не узнали. Но если Драм был здесь, причем достаточно долго, так что фаеры успели его запомнить, и если он собирался здесь поселиться, ему пришлось найти или соорудить себе какое-нибудь укрытие. Ведь здесь бывают страшные ливни, а нити...» Джексон стал обшаривать взглядом кромку леса, намереваясь проверить свою теорию. «Слушай, Минолли, ведь нити падали, начали падать всего 15 оборотов назад. Для Тирота это не такой уж большой скачок. Ставлю скорлупу Рута против огрызка плода, что именно в том времени и надо искать Драма, до начала падения нити. Уж он-то с ними навоевался на всю жизнь». Увязая в песке, Джексон направился к своему снаряжению и начал торопливо одеваться. Он чувствовал, что ошибки быть не должно. Он почти уверен, что Драм перенесся на 20-25 оборотов назад. Для начала мы попробуем поискать его там. Если заметим хоть какие-то следы Драма или Тирота, сразу же вернемся, я обещаю. Он вскочил Руту на спину и, застегивая шлем, поднял дракона в воздух. «Подожди, Джексон, остановись!» Словами Нолли потонули в свисте воздуха, рассекаемого крыльями дракона. Джексон злорадно ухмыльнулся, глядя, как возмущенная девушка подпрыгивает внизу. Потом сосредоточился на мгновении, в которое хотел попасть. Вот-вот рассветет. Алая звезда, отклонившись далеко к востоку, сверкает угрюмым, тускло-розовым блеском, еще не готовая обрушить на Перн смертоносный ливень. Но последнее слово все же осталось за Минолли. Направив Рута в промежуток, Джексон почувствовал, как вокруг его шеи обвился хвост Файра.